а потому троица гостей появилась на крыше самого высокого здания в полной уверенности, что их никто не заметит. Да так оно вначале и получилось. Они увидели главный ангар, к которому сходились все дороги и в котором сейчас находилось множество кентавров. Им было не до охоты, они пытались восстановить связь с родиной. Здесь у них есть возможность наладить портал с привязкой сути. Крафа воспользовался считанными у Плагри воспоминаниями. По сути, ерунда вопрос, но если они узнают о гибели своей цивилизации, то могут в целях самосохранения разбрестись по всему синему Уилдхарту и забиться в самые неожиданные щели. Потом их даже Ситиньялла Падрикарчер не отыщет. И в самом деле, раскурочить их приемные устройства не проблема, сказал граф Дин. Тут и километра нет. После ударов три ствола Прусвет пусть вон на том здании засядет и будет наблюдать, как нас прижимать начнут. Вернемся ко мне в арсенал и прихватим сюда Плакрат, самую мощную лазерную установку, какая только создана в техногенных мирах. Слыхала такой, а что она может? С этой дистанции Плакрат легко изрежет ангар. Впечатляет. Что ж ты его сразу не захватил? Увы, эта штуковина величиной с танк, таскать за собой постоянно или использовать в маневренной войне, слишком неудобно. А для одного удара, лучше не придумаешь. Ударим вон с той, противоположной стороны. Приготовили плазмеры, взяли цель в перекрестие прицелов, и в следующее мгновение три струи плазмы устремилась в сторону ангара. Как оказалось, охотники здесь вообще никаких щитов постоянно не держали. Но это не значило, что воевать они не умели или поддались панике. Ангар, конечно, пострадал, но не так, как мечталось. Защиту кентавры установили быстро и нанесли ответный удар своим самым действенным оружием, управляемыми реактивными снарядами. Люди и щиты ставить не стали, а без затей шагнули из этого мира, спеша за лазерной установкой. А разумный кальмар попросту нырнул в камень здания и поспешил по каменному основанию городка к другому небоскребу. Добрался как раз вовремя, чтобы увидеть, как предыдущее место пребывания рушится, погребая под своими обломками не один десяток кентавров. Правда, эти живучие твари и в таком хаосе не погибнут, разве что случайно. Те, кто находился вокруг телепортов, разбились на три команды. В первой были стрелки, вторая держала щиты, а третья пыталась погасить возникший в ангаре пожар, но при всем старании не успели. С другой стороны от ангара появились на крыше здания Светозаров и Крафа, и Плакрат начал широким, метров 10 в диаметре, лучом кромсать все живое и неживое как в ангаре, так и вокруг него. Живой ужас только и подивился такому зрелищу, попутно недоумевая, чего это Дин сразу за Плакратом не мотнулся. Можно сказать, что из плазмеров мы только даром стреляли. Ага, кажется, этот танк еще и невероятные энергетические щиты на себе несет. Теперь понятно, граф поиздеваться решил над людоедами. Туда им и дорога. Плакрат защищал не только людей, которые еще и свои щиты использовали, но и все здания, поэтому многочисленные ракетные удары по нему оказались бесполезными. Тучи пыли и дыма накрыли город настолько плотно, что разумный кальмар полностью лишился возможности наблюдения. Никакие умения не помогали, и он уже подумывал о перемещении куда подальше из этого пекла, как рядом появился Дмитрий, забрал товарища и одним шагом оказался на ближайшей возвышенности, километрах в 8 от городка. Теперь, присматриваясь издалека, можно было пояснить, Крафатам сам продолжит полосовать лучом, насколько батареи хватит, а ему в спину не ударит вылезшие на крышу плагри. Стационарный щит не позволит, как и здание разрушить. Он хоть что-то видит в этом дыму, засомневался живой ужас. Приборы дают полную картину поля боя даже при ядерном взрыве. Так что, как только кончится энергия в накопителях танка, наш союзник окажется здесь. Кажется, не больше минуты осталось. Гигантский гриб, как и багровеющее облако над всем городком, все насыщался и рос, из чего можно было сделать вывод. Наверняка добрую половину колонистов удалось уничтожить или смертельно ранить. Но Прусвет не замер, рассматривая картину справедливого возмездия, а поделился с товарищем недавними наблюдениями. «Я тут кое-что интересное заметил, когда по инерции слишком глубоко в камни вонзился. Вначале даже подумал, что померещилось, все-таки скорость была большая. Но сейчас, анализируя, убежден, там, внизу, аборигены пробили тоннели, ведущие к центру городка. Целых два успел заметить, хорошо освещенных, хоть и явно непроходимых для кентавров. И по этим тоннелям убегали люди твоего вида. Ао, да тут есть движение сопротивления. Не удивлюсь, если местные жители не только тайно пробили тоннели, но и успели туда заложить заряды для подрыва всего городка, а то и вообще создали под это дело атомную бомбу. Хе, а вдруг сейчас как рванет, заберу-ка я крафу несколько раньше. Тут лазерный луч, кромсавший все подряд, исчез, а вскоре крафа выбрался из массивного танка, укоряя союзника. Что за спешка? Я хотел еще минутку осмотреться и сделать добивание своим плазмером или резаком. Там еще столько этих тварей копошится. Ну да, живучие уроды. Согласился Дмитрий и тут же пересказал увиденное Прусветом. И добавил, выходит, здешние ребята тоже не сидели сложа руки. Что-то готовили для врага кардинальное, а значит, помочь им – самое святое дело. Только за, согласился Гегемон. Тем более, что мелкие партии охотников могут до сих пор шляться по всей планете. Оставим аборигенам наше оружие, а надо будет, еще подбросим. А вот как в их город пробраться? Один момент, сказал разумный кальмар. Никуда не уходите. И вонзился телом в камень. Глава 12. Визит на родину. После ухода из мира Синий Уилдхард троица боевых побратимов поспешила в мир огненной патоки. Хотелось узнать, когда и насколько эффективно сможет помощь Водоформ с уничтожением колоний Плагри в других мирах. Опять попутная доставка синтезированного белка, который массово производили в одном из миров трибуна решающего, и опять жара под несносными лучами сразу трех солнц. Правда, сразу после прибытия союзники перебрались под обширный тент и уже в тенечке стали дожидаться контакта с владыкой местного мира. «Он нас заметил и сейчас перемещает сюда нечто для общения», — сказал Крафа. «Силища теперь у нашего друга невероятное, и главное для него — свои умения ощутить и научиться пользоваться виртуальными мускулами. Да, фильмы о ядерном взрыве для твоих землян готовы. Можешь забрать в любое время у моего второго сына или у Кассиафи, когда только успеть на родину заскочить». И трех минут не прошло, как в голове у гостей раздалось. «Рад вас приветствовать в моей вотчине. Как вам погодка?» Елена Светозарова привила Водоформу правила хорошего тона. «Великолепное, дружище!» — ответил также мысленно Гегемон, эманируя в пространство вокруг себя максимум дружеского расположения. «Как твое самочувствие? Надеюсь, ты уже полностью излечился, более чем излечился. И сейчас я сам поражаюсь, насколько нелепо и по-детски глупо вел себя совсем недавно. Не стоит и вспоминать о детских годах, тем более, что причины недомоганий были весьма существенные. Тут, кстати, мы тебе еще одну партию доставили, платформы уже летают. Да, я вижу и уже использую для основного своего тела. Большое спасибо, друзья, за помощь. Мало того, я теперь уже чувствую достаточно сил для оказания и вам помощи. Или вы уже и сами справились с этими кровожадными плагри? Слушавший разговор Светозаров постарался заглушить собственные недавние воспоминания о том, как не совсем полноценный разумом дружище Ситиньялла гонял людей по пещерам, намереваясь не менее кровожадно подзакусить уже раздетыми догола пленниками. Иначе так и напрашивалась возмущенная реплика. А сам-то давно цивилизованным стал, гуманист, блин. Вместо этой фразы приходилось дисциплинированно и активно эманировать дружелюбие и радости надеяться, что Водоформ мысли читать не умеет. Между тем Крафа продолжал обсуждение предстоящих мероприятий, и после заверений нового союзника в собственной всеобъемлющей силе, поинтересовался. «Ну, раз мы и сами с тобой справимся, то, может, отпустим Дмитрия и Прусвета, а то они с оружием собираются нас защищать в случае опасности со стороны кентавров». Господин Подрикарчер даже обиделся, стал утверждать, что в помощниках не нуждается, да и вообще изначально думал, что еще два союзника попросту решили находиться во время операции зачистка в роли любопытных зрителей. Ни о какой защите с помощью оружия не может быть и речи. Это равносильно тому, как если бы скалы для лучшей сохранности укутывали ватой, дабы те не соприкасались с сильно уж влажным воздухом. И хорошо еще, что могучий Вашшарк только обиделся, а не рассердился. Такое разделение труда понравилось Светозарову и живому ужасу. Дело-то у них было не в проворот, а участие в ликвидации людоедских колоний в иных мирах могло засосать на несколько часов. Ну и в заявлениях Ситиньялла, пусть и слишком самонадеянных, сомневаться не приходилось. Уж такое всесильное существо, как Вашшарк, могло передвигать не только горы, а и планеты, а судя по миру огненной патоки, и орбиты звезд изменять. Поэтому расставание не затягивали. Дмитрий только и показал Крафе с помощью ментальной картинки, где у него в замке находится гостевой зал, по прибытии в него можно было говорить в пространство, никого из людей не дожидаясь. Он вместе с разумным кальмаром заявился в собственный замок в самом для посторонних неприступном месте, в арсенале, и сходу задал вопрос Эрлионе. «Надеюсь, ты никому не докладываешь, где я нахожусь и куда перемещаюсь?» В ее ответе сквозило недовольство. «Ты же сам мне приказал ни с кем эти темы не обсуждать. Молодец. Потому что в ином случае у нас обоих будут изрядно подпорчены нервы». Такое утверждение еще больше рассердило магическую сущность. «Экий ты хитрец, папа Дима. Мне запретил и больше ничем не заморачиваешься, а мне за двоих отдуваться. Ага, ты еще скажи, что тебя тут все обижают и ставят в угол. Ха, ничего смешного. Мы с мамой Шурой даже поссорились. Только этого не хватало». Дмитрий быстро сбрасывал с себя оружие, а Прусвет расставлял его по местам для последующей чистки. «У меня в голове не укладывается, как это вы, подруги такие неразлучные, могли поругаться. Неужели она решила лично дать имя твоей сестричке, не посоветовавшись с тобой?» «Нет, малышка еще спит», — сразу потеплел голос Эрлионы. «Причина ссоры — твой запрет отчитываться перед графиней о твоих действиях. Странно, не надо ведь делать никакого отчета или ссылаться на мои распоряжения. Просто отвечаешь, что не в курсе, когда я, в каком виде и куда смотался. Это же так просто. А, подобным образом я могу отвечать учащимся академии, да и всем остальным, кроме Титила Брейса. А твоя жена мне закатила истерику, утверждая, что она имеет право все о тебе знать, и я обязана прямо-таки поминутно все ей докладывать. Ну, это уже беспредел. Полностью с тобой согласна», — заявила магическая сущность и тут же понизила голос. «Только нельзя забывать, что Александра беременна и волноваться ей противопоказано. Так что при разборках постарайся ее успокоить, а не доводить ссору до апогея». И она помолчала. «Кстати, я графиню не звала, но она идет к арсеналу. Чувствует тебя или ваш ребенок ей подсказывает по зову крови. Скажешь тоже». Прусвет тут же устремился к ближайшей стене, вспомнив о своей невероятной занятости. «Гляну, как там мои земляки разместились», — сказал он и ввинтился в толщу камня. «Трус», — бросил ему вслед Дмитрий, мог бы и поддержать товарища морально, но, направляясь к выходу из арсенала, не выказывал какого-либо страха перед встречей. Скорее, выглядел озабоченным, бормоча задание для вездесущей Эрлионы. «Эрли, милая, не забудь мне напомнить чуть позже про необходимость глянуть, что там с моей дочерью будущей творится, а то ее мамочка ведет слишком уже несуразный образ жизни». Пуленепробиваемый сюртук он сбросил возле бронированной двери, там же надел этакую пижонскую курточку и только тогда вышел из арсенала, и вскоре столкнулся с супругой. «Вот ты где, дорогая!» — воскликнул он, пытаясь подхватить любимую на руки. «А я тебя обыскался». Но Александра с изяществом пантеры отпрыгнула в сторону и даже в стойку встала, словно собралась драться. «Где ты был?» «В арсенале. Возился с оружием», — совершенно честно ответил супруг, зная, что соврать Шуре при ее таинственных и не до конца выясненных умениях не получилось бы при всем желании. Правдивое, а точнее, совершенно правдивое признание несколько ошарашило жену и сбило ее воинственный настрой. «Я тут с ног сбилась, тебя разыскивая, а Эрли на мои вопросы не отвечает. Почему?» «По причине моего строгого распоряжения. Иначе что это получится? Ты будешь в своем пикантном положении метаться всюду, где тебе нежелательно пачкать нежные пальчики. Твое дело – заниматься замком и беречь собственное здоровье. А может, ты меня еще и на цепь посадишь?» Моментально вскипела Шура. «Или я твоя рабыня? Неужели я не имею права побывать в арсенале и тоже повозиться с оружием?» Она потянула носиком. «И от тебя несет пожарищем. Ну, так заодно и пострелял. Надо же оружие иногда испытывать, и у тебя волосы в пыли, а то ты не знаешь мощность некоторых игрушек из моего арсенала». Светозарову удавалось спокойным тоном говорить чистую правду, и одеты на тебе части комплекта с пуленепробиваемого сюртука. Продолжался тщательный осмотр и допрос с пристрастием. «Ну, ты же должна понимать, что во время визита на Землю следует хотя бы частично подстраховаться. А почему ты мне ничего об этом визите не говоришь? Как раз спешил на розыске тебя, такой строгой, капризной и сердитой, чтобы сказать, отправляемся с визитом к российскому президенту». И чтобы окончательно сбить супругу с прежней темы, с сомнением поинтересовался: «Ты так в этом одеянии отправишься?» Это он правильно ударил нужным вопросом в самое чувствительное место. Глаза Александра округлились, а сознание тут же стало работать только в одном направлении. «Мне нечего надеть», и последовавший комплимент ее нисколько не успокоил. «Хотя и в этом костюме ты смотришься божественно». Судя по отсутствующему взгляду, она уж плотно общалась с Эрлианой, требовала срочно позвать в гардеробную костеляншу Бригитту и швею Тельму для помощи во время приведения себя в должный порядок. «У тебя всего 5 минут, так что сильно не фантазируй», — предупредил Дмитрий. Любимая умоляюще воскликнула. «Димочка, пожалуйста, мне надо полчаса». Он скривился и не преминул напомнить. «Ты ведь прекрасно знаешь, насколько я занят, но так уж и быть, и только ради тебя. Пока ты будешь одеваться, я смотаюсь к Крафизе видеосборником по самому мощному ядерному взрыву в истории, и в мир абрикосовый, где заберу у королевы приготовленные фильмы об их образе жизни, долголетии и способах питания. Помнишь, нам обещали сделать подборку материалов, их я тоже хочу передать нашим землякам. Ну а ты мне на земле нужна в первую очередь из-за своих умений. Хотелось бы проверить, всегда ли наш новый союзник говорит правду». Он еще продолжал говорить, а Шура уже мчалась по коридору к гардеробной, словно юная и совершенно несолидная учащаяся академии. Пришлось и Дмитрию поторопиться. Прыжок, и он оказался на конспиративной квартире в одном из европейских городов Земли. Быстро связался с приемной президента, произнес обусловленный еще при первой встрече пароль. «Да, господин президент недалеко и сможет вас принять минут через 20-25. Я его надолго не побеспокою, минут на 10, не больше. Буду через полчаса, вместе с супругой». «Хорошо, господин торговец, ждем вас». Затем второй прыжок во дворец Крафа и просьба к появившемуся распорядителю. «Доложите ее императорскому величеству или второму принцу о графе Дине. Я прибыл забрать приготовленные для меня фильмы». Его провели в комнату с диванами и столиками, угостили прохладительным напитком. Появилась Кассиофия вместе со вторым сыном. Короткие приветствия, извинения и ссылки на жуткую занятость. И вот уже Дмитрий, забрав информационные носители, перенесся в абрикосовый мир. Королева Пиолитания в это раннее время еще изволила почивать, но зато не спали другие. Пришел человек с футляром, вручил его Дмитрию. «Здесь полная история развития нашей цивилизации», — пояснил он. «Система управления копированием и просмотром на виртуальном экране, на внутренней крышке футляра, легка в понимании, а также в использовании. Носители информации подписаны по темам». У Дмитрия нашлось даже время на благодарности и пожелания здоровья Ее Величеству. Вернувшись в замок, граф направился к гардеробной и восторженно зацокал языком, когда увидел супругу, выходящую оттуда в роскошном платье для торжественных приемов. В таком приятно любой женщине появиться на любом празднестве в любом месте вселенной. Ну и пунктуальность бывшего агента одной из самых суровых контор в Европе вызывала уважение. «Слов нет, ты во всем самая первая, самая очаровательная и самая непревзойденная. Браво!» Но в этот момент ему сильно насолила долго помалкивавшая Эрлиона. «Папа Дима, ты просил напомнить о своей будущей дочери и о том, что надо наведаться к ее матери». Сразу стало понятно, что магическая сущность обиделась за недавние нагоняя и запреты, и таким вот образом отомстила, как самая скромная, недалекого ума и наивная особь. Не стоило и вспоминать, насколько негативно Александра относилась к невольной измене своего мужа Станихилке. И хотя они договорились больше между собой без дела не упоминать об этой лживой и коварной виконтессе, ненависть к ней и желание разорвать собственными руками никуда у графини не делись. Так что пришлось заминать начинавшийся скандал самым кардинальным образом. «Спасибо, милая!» — воскликнул он строго, а еще строже воскликнул при мысленном общении. «Никогда не забуду твоей исполнительности, Эрли. Мы как раз и собирались после посещения Земли наведаться в мир Мирлан, разобраться и проверить, что же там творится. И быстренько, пока из недовольно приоткрывшегося ротика не раздалась критика по поводу внешнего вида самого графа или бурное недовольство по поводу Тани Хилки, шагнул в межмирское пространство. На ходу, с помощью умений, привел в окончательный порядок полукомплект, в который был облачен, и не забыл поправить прическу, а потому выглядел в приемном зале Кремля весьма прилично. И вообще, торговцу любой наряд к лицу. Но пока тянулась минута ожидания, все-таки услышал недовольное шипение супруги. «Чего это ты опять вспомнил об этой подлой виконтессе? Сама лгунья меня нисколько не интересует», почти не разжимая губ, ответил Дмитрий. «А вот ребенок находится в явной опасности и дискомфорте. Определил я это по зову крови. Наедине видеться с ней не хочу. Поэтому решил наведаться только в твоем сопровождении». Все сказанное было правдой, поэтому графиня, вздохнув, несколько успокоилась. И на встрече с президентом величественно и доброжелательно улыбалась. О своих умениях она тоже не забывала, проверяя слова лидера россиян на предмет их правдивости. Вопросы, о которых беседовали президент и торговец, на первый взгляд были незначительными. Переданные кадры о ядерном взрыве, уничтожившем мир Плагри, просматривать вместе и, тем более, обсуждать не стали. А уж фильмы о здоровом образе жизни в абрикосовом мире, и подавно. Один из носителей информации, переданный торговцем, содержал в себе около 40 наиболее передовых технических разработок иных миров. И передавались они для того, чтобы специалисты их просмотрели, прикинули, что в данный момент с мощностями России пригодно к применению, а уже потом будет предоставлена вся документация. При этом преследовалась только одна цель – помочь новым союзникам стать единоличными лидерами в экономике Земли, после чего будет намного легче проводить политику всеобщего объединения и превращения человеческой цивилизации в монолитную, единую в целях семью. Светозаров посоветовал внедрить русский язык в качестве официального для общения с иными мирами. Президент обрисовал основные сложности, возникшие на пути возрождения древнеславянской культуры. Главной проблемой стало отсутствие доказательных материалов, которые за тысячу лет христианизации славян тщательно, скрупулезно и методически уничтожались. Торговец с некоторыми сомнениями в целесообразности такого действия признался. Полтора года назад мне попались древние, 11-вековой давности упоминания об одном месте в предгорьях Урала. Имеется в виду славянский город Медоюрши, засыпанный 3000 лет назад песчаной бурей, а потом и залитый селевыми потоками горного озера. Но данная информация не проверена. Там надо вести основательные раскопки или попросить о содействии разумных кальмаров, которые проникают в любые камни и в любой грунт. Медоюрши, переспросил президент с недоверием. Название города, как мне кажется, совсем не славянское. Возможно, неверное толкование или разночтение источника информации, легко согласился Дмитрий Петрович Светозаров. Но у меня есть и более конкретный след древних славян. На берегу Балтийского моря, в Дании, имеется одна долина, в которой когда-то, по преданиям, располагался громадный комплекс храмовых построек, и назывался этот комплекс Рияр. Причем храм принадлежал именно выходцам из легендарной Гипербореи и являлся форпостом прославян на границе с главными недоброжелателями. Я имею в виду народы, заселяющие сейчас территорию Англии. Но 4000 лет назад вся долина с храмом после землетрясения стала погружаться в зыбучие пески, и произошло это настолько быстро, что люди даже не успели эвакуироваться. А следовательно, Арияр находится в определенной целостности и сохранности в окаменевших песках. Я говорю с такой уверенностью об этом комплексе и принадлежности, поскольку был там. Развернуться мне там было негде в маленькой каверне, но многочисленную резьбу на камнях древнеславянскими рунами я рассмотрел прекрасно, как и окаменевшие останки обитателей храма. Хоть встреча и затянулась, лидер россиян готов был продолжать такие разговоры сколько угодно. «Даже если нет ошибки в определении принадлежности комплекса», — сказал он, — «как мы сможем вести археологические раскопки в не совсем дружественной нам стране? Датчане ну совсем не замечены в любви к нам, славянам. Ладно еще возле Урала, но на западе Балтийского моря». Торговец вздохнул, вспомнив изречение, что инициатива наказуема, и прекрасно понимая, что ему еще и с этим делом придется возиться. Благо еще спешки в этом вопросе не было, можно было действовать основательно, и хоть что-нибудь оттуда доставить русским археологам, чтобы те провели осмотр и определили возраст находок. Для лучшей разведки опять-таки следует попросить о помощи Прусвета или его коллег, а потом нужный пласт находок, а то и отдельное здание доставить в указанное учеными место, да хоть в любое крытое спортивное сооружение Москвы. Там исследовать его, а потом, при участии иных светил археологии, раскопать и весь храмовый комплекс Рияр. Все свои соображения по этим вопросам Дмитрий высказал и дал координаты древнего городища Медоюрши, пообещав также и помощь в уговаривании датчан и их фанатично настроенных соседей, вплоть до того, что предварительно всю долину выкупим полностью. Она усеяна валунами, там ничего не растет и никто не проживает. Президент согласился и обещал подготовить место для приема пробного пласта из Рияра. На ближайший месяц ничего не запланировано в спорткомплексе «Олимпийский», там идет косметический ремонт. Главная арена устроит, Дмитрий однажды был в «Олимпийском» и сразу согласился. Вполне, пусть археологи готовятся, только никто не должен занимать поле главной арены уже через 2-2,5 часа. Я-то еще заскочу предварительно, но мало ли что. Ну, и примите меры, чтобы не расползлась информация раньше времени. Лидер россиян заверил, что все будет под его особым контролем. Светозаров бросил взгляд на супругу, давая знать, что встреча окончена и пора спешить по иным делам. Но тут Александра поразила всех, даже своего супруга. «Мы надеемся, что вы окажете нам встречную услугу и как можно быстрее разыщете государственного преступника, некоего Павла Павловича». Владимир Владимирович только хмыкнул от такого требования. О ком идет речь? Когда гостья обрисовала своего прежнего начальника, президент с сожалением закивал. «Да уж, тот еще тип. У нас из-за него немалая головная боль уже несколько недель. Бомбардировку в Германии устроил, законсервированную ракетную шахту всему миру засветил, да еще и в атаке на обитель желтых грез лично участвовал. Скандал, невероятный. Мы его сдали со всеми тайными явками, наводками, помощниками и агентами, и теперь все силовые ведомства нашей планеты ищут этого Пыл-Пылыча. Пока, безрезультатно. По его виду чувствовалось, что он и самой Александре Светозаровой хочет задать несколько весьма неприятных вопросов о ее деятельности в бытность одним из лучших агентов упомянутой конторы. Но ни обстановка к этому не располагала, ни простая вежливость, ни политические соображения, ни экономическая целесообразность. Каждая минутная задержка такого занятого и всесильного союзника, как торговец, стоила невероятно дорого. И так беседа затянулась. Хотя Дмитрий не выглядел расстроенным, когда вставал и прощался с хозяином кремлевского кабинета, но, оставшись с Шурой наедине, попросил: «Дорогая, ты меня хоть предупреждай, мы этого Павловича и сами выловим, было бы только желание и время ребятам в монастыре дать команду устройством из Ситул Гайна на поиск, а это я специально такое требование выдвинула», — завила графиня, недоуменно оглядываясь по сторонам, хотела проверить его реакцию, вдруг он Пыл-Пылыча прикрывает, а то и прячет, ну и как, выяснила, естественно, не врал, если этот зубр попадется президенту, он ему своими руками башку свернет, а чего это мы, опять в нашем замке, ну да, в крыле, где мы разместили новых постояльцев, попросил Эрлиону пригласить к нам на помощь Прусвета и пару-тройку его земляков, сразу забросим их в ту самую долину в Дании. Пусть как можно быстрее там все просмотрят и составят точные планы этого арьера, а мы тем временем остальные наши дела переделаем. Живой ужас вынырнул из ближайшей стены, а вот и я, заждались, и куда это мы собираемся? Следом за ним показались еще двое пронзающих камней и одна пронзающая. Граф Дин стал рассказывать о долине и предстоящих археологических работах. Разумные кальмары ни одного вопроса не задали, показывая только мимикой, что они готовы на край света пешком добираться, лишь бы занять себя новыми, настоящими делами. Торговец задерживаться не стал. Проскочив отрезок межмирского пространства, графская чета и лучшие разведчики земных недр оказались в серой невзрачной долине, окруженной унылыми, поросшими мхом скалами. Хорошо видимое оттуда, с высоты 200 метров, Балтийское море пенилось от шторма, и с него дул резкий, пронизывающий, несмотря на конец августа, жутко неприятный ветер. Александра вздрогнула от холода в своем роскошном легком платье и запричитала: «Кошмар, ну и местечко». Светозаров не стал доводить любимую женщину до состояния зеленого огурчика в пупырышках. «Дружище», — сказал он Прусвету, — «разберись, почему погрузившийся в зыбучие пески храм находится теперь на такой высоте над уровнем моря. Удачи». Глава 13. «Позову крови». Оставив союзника заниматься делом, Дмитрий с супругой поспешил в мир Мирлан. Он сделал привязку сути к виконтессе Танихилке и перенесся к этой коварной Маурии из мира зелени, которая воспользовалась его кратковременной потерей памяти после взрыва ловушки на Крафу и обманом заставила Дмитрия на несколько ночей поверить, что она его законная супруга. Да вдобавок, использовав свои умения целительницы второго ранга, аннулировала поставленную Светозаровым на всякий случай защиту против беременности. В результате этих кратковременных связей и нагроможденной лжи она и носила теперь под сердцем будущую дочь торговца. Благодаря своему умению чувствовать зов крови родного человека, граф мог следить за эмоциональным состоянием зародыша, а через него и за состоянием самой госпожи Хилки. И та в последние дни ощущала себя так, словно находилась чуть ли не в смертельных ситуациях и непрекращающемся стрессе. В свое время она сбежала от выздоравливающего Светозарова, подчинив своими любовными чарами одного из местных дворян, сильного мага. А так как этот дворянин стал боевым товарищем графа, тот не стал преследовать беглянку и возвращать ее в мир зелени для справедливого наказания за кражу императорской сокровищницы. Иначе и товарищ бы обиделся, и сама женщина оказалась бы на пожизненной каторге. То есть дал обманщице шанс начать жизнь заново и честно. Увы, виконтесса и в новом мире своего обитания не успокоилась, потворствуя своим авантюрным началам. Потому в данный момент она находилась не где-нибудь, а в холодном, сыром и вонючем зиндане. Скорее всего, раньше здесь содержали диких кровожадных хищников, коими славился Мирлан во все времена своей истории. Узкий пятачок дна каменного колодца, верхушка которого высоко над головой была забрана частой решеткой, и дрожащая, скрючившаяся под стенкой фигурка некогда самой роскошной красавицы при дворе владыки империи Рилли. У пленницы уже и слез не было, и она только изредка постанывала, словно пребывая в кошмарном сне. Дмитрий подвесил на головой яркую проясну и осмотрел пленницу. Вроде ничего опасного для здоровья, если не считать царапин и синяков. От света та не прикрыла глаза грязными ладонями и только позже смогла рассмотреть нежданных посетителей ее унизительной тюрьмы. Узнав ярко разодетую женщину возле себя, она затряслась всем телом, как осиновый листок. И было отчего. Александра еле сдерживала себя от справедливой мести, сжимая кулачки и буравя обманщицу взглядом почище, чем молниями. Светозаров стоял рядом и пытался лихорадочно сообразить, что делать. Своей вины он и на мизинчик не ощущал, а вот ответственность перед ребенком давлела невероятная. Несколько раньше он планировал попросту забрать дочь у виконтессы сразу после рождения и воспитывать вместе с сыном, а до того незаметно присматривать за Хилки. Но нынешнее положение женщины заставляло думать о самом для нее печальном, вплоть до казни через сожжение на костре. В подобные зинданы просто так не попадают, и если уж красавицу так безжалостно ущемляют, то натворила она нечто совсем уж из ряда вон выходящее. Законы здесь были простыми и незатейливыми, ведь убийств и краж не существовало. Все ресурсы цивилизации уходили на выживание среди сонма диких тварей, умеющих валить людей с ног парализующей магией. Даже интересно стало, что Таня расскажет. «Ну и как ты здесь оказалась?» — спросил он. «Только учти, россказнем, что ты сюда свалилась случайно, я могу и не поверить». Таня поняла, что бить ее не собираются, всхлипнула и начала повествование о мытарствах бедной, всеми ненавидимой женщины. С маркизом-то она не просто сошлась ради побега от торговца, местный маг-дворянин ей понравился и в самом деле. Она уже размечталась, что проживет с сильным мужчиной долго и счастливо, но привлекла внимание местного принца. Он послал своих верных вассалов и друзей, чтобы те похитили для него иномерянку, решив ею завладеть по праву сильного. Да только маркиз, с помощью друзей и самой Хилки, сумел вырваться с боем из столицы, оставляя у себя на пути трупы и изувеченные тела нападавших. Затем два дня погонь, схваток, и в конце концов принц со своей дружиной настиг беглецов и в финальной схватке смертельно ранил маркиза. Потом начал рвать одежду на Тане, откинул ее пояс с личным кинжалом в сторону и принялся насиловать. И тут очнувшийся маркиз, подобравшись со спины к увлекшемуся сопернику, вонзил тому в шею подобранный на полу кинжал. А через полминуты главный королевский судья заявился с дюжиной лучших рыцарей. И что они увидели? Картина кровью, куча трупов, и только одна живая виконтесса, а в шее его мертвого высочества, ее кинжал. Никакие оправдания, что она сама жертва, не помогли. И вот, зиндан, но не сегодня, так завтра, во время торжественных похорон королевского отпрыска, и иномерянку тоже казнят, отрубит голову. Когда рассказ окончился, Дмитрий посмотрел на супругу, и так и в ком, хоть и недовольно нахмурившись, подтвердила: все сказанное правда. Хилки и в самом деле не убивала принца. Ей только и следовало вменить в вину присущее любой женщине неосторожное желание затмить всех и доказать, что она самая. Ну а вторым взглядом был задан вопрос: что будем делать? Александра фыркнула с раздражением. Наверняка ты уже для нее придумал место заточения. Зачем меня спрашиваешь? Только учти, не в свирепой долине, чтобы ее духу не было, не в Ягонах. В столице империи Рилли отыщется башня, откуда она не сможет сбежать, не сомневаюсь. Только император наверняка ее на каторгу заштопает. А там такие условия, что беременная, если сама не свалится, то ребенка потеряет. Ничего, император твой личный друг, чуть ли тестем тебе не стал. Неужели ты с ним не договоришься о временном смягчении наказания? Ну если о временном, задумался граф, делая вид, что не заметил подначки по поводу тестя, то можно попытаться. Только учти, придется нам сразу оглашать дату свадьбы. И так уже все сроки ожидания истекли, неприлично отказываться от нашего торжественного бракосочетания по традиции мира зелени. Заждался и народ, и придворные. Ну да, а уж я как заждалась, воскликнула Александра. Поэтому согласна на свадьбу, которая состоится в ближайшее воскресенье. Святозаров попытался припомнить, какой день недели сейчас в империи Рилли. Да сегодня же среда, не смешно, да и обидеться император может. С чего бы это? Нам размах не нужен, и венценосных гостей с других материков мы не ждем. Скромно, но традиционно и со вкусом. И давай соглашайся, пока я никаких иных условий не выдвигаю. Ну, чего ждешь? И она проследила за взглядом мужа, устремленным к далекой решетке над головой. Тот колебался, стоит ли нарушать законы. Может, предупредить судью, что мы ее забираем за ранее совершенное преступление. Только этого не хватало. Врагов себе наживать. Скорее всего и слушать тебя не захотят. Мало того, вдруг ретивые служаки решат подстрелить тебя из арбалета. Зачем это мне? Нас никто не видел. Вот и отлично. Никто тебя и не заподозрит. А если ты уж такой честный и щепетильный, то со временем признаешься, что ее отсюда забрал ты. Супруги взглянули на притихшую, почти переставшую дышать виконтессу, которая смиренно ждала решения своей судьбы. Дорожки от слез на запыленных щеках делали ее такой несчастной и беззащитной, что дрогнуло бы сердце у самого оголтелого циника. Но граф все-таки не удержался от толики морализаторства. «Таня, я тебе поражаюсь. Как можно докатиться до такой жизни? Ты, Маурия, с титулом виконтессы, которая никогда не бедствовала и не голодала, и в какие только тяжкие не пускаешься. Вот скажи, с какого перепугу ты решила выкрасть императорскую сокровищницу?» Та прерывисто всхлипнула, дернувшись всем телом, и выдавила из себя. Интересно было, тут не выдержала Александра. Интересно ей, а обманом залазить в постель, тоже интересно. Хилки посмотрела на нее с обидой. «А то ты не знаешь, что твой муж самый лучший и желанный мужчина для любой женщины. А чем я хуже других? Вот мне и захотелось нормального бабского счастья хотя бы на пару дней. И где ты оказалась сейчас из-за своей лживой натуры и необдуманных поступков? Причем здесь ты не навсегда, а лишь до казни». На это виконтесса уже ничего не сказала, опустила голову и залилась горючими слезами. А потом раздалось прерывистое обещание. «Я больше не буду простите меня, Дмитрий посмотрел на жену. Та сжалилась и кивнула. «Ладно, забираем ее отсюда, а то мне уже холодно. Простудиться только не хватало в этом мешке каменном». Торговец забрал проясну, шагнул в межмирское пространство и оказался вместе с двумя женщинами в столичной тюрьме империи Рилли, в комнате для обыска следственного изолятора. Услышав грохот прибытия, туда испуганно заглянул один из караульных. А так как не было в столице человека, который не знал бы в лицо знаменитого графа Дина Свирепого Шахматного, то и этот служака опознал прибывшего мужчину. «Ваше сиятельство, пусть будет мое», — согласился торговец и поинтересовался. «Начальник тюрьмы на месте?» «Так точно. Доложи ему о нашем прибытии и попроси о встрече». В сей момент вояка скрылся. Вскоре примчался раскрасневшийся главный тюремщик. Это был моложавый крепкий дядька в возрасте чуть за 40, дворянин с графским титулом и хорошо знакомый со Святозаровым. Они пару раз даже в свое время участвовали в этаких холостяцких пирушках. Поэтому он сразу расцвел душевной улыбкой, удостоверившись в личности человека, так нежданно появившегося в его служебной вотчине. «Какими судьбами, дорогой Дин?» Обменявшись с ним крепким рукопожатием, Дмитрий показал на жену. «Познакомься, это моя супруга, графиня Александра. Очень-очень приятно». При всей его страшной должности, сразу было видно, что граф дамский угодник. Он так поклонился и поцеловал красавице ручку, словно находился не в тюрьме, а на светском рауте. «Графиня, вы очаровательны, и мое сердце навсегда и вдребезги разбито вашей красотой». Он перевел взгляд на виконтессу. «А это, если не ошибаюсь, не ошибаешься, милейший, это новый постоялец твоей обители. Распоряжение из имперской канцелярии поступит самое позже через час. Мы с супругой как раз отправляемся к его императорскому величеству. Только вот», Дмитрий за локоть отвел приятеля в сторону и понизил голос, «у меня к тебе отдельная просьба. Весь внимание, ты уж там, помимо обычных для дворян условий заключения и привилегированных для целителей второго ранга, добавь некоторые льготы виконтессе. А, ну, там усиленное питание и самую сухую, наиболее теплую комнату в башне, настольные игры, музыкой книги. Начальник тюрьмы, несмотря на дружбу с торговцем, свои обязанности всегда выполнял добросовестно. Потому и находился на этой престижной, хотя и не всеми любимой должности, что император был уверен, граф не станет злоупотреблять своим положением. Вот и сейчас он скривился после услышанных просьб. «Даже не знаю, чем тебе помочь, если виконтессу будет приказано содержать на общих основаниях. Да ты не переживай, ведь император не зверь какой-то, к моим просьбам прислушается и льготы разрешит. Это я пока тебя просто так прошу, чисто по-человечески. Тем более, что есть один нюанс, который обязывает нас относиться к даме более гуманно, чем к остальным узникам. Она беременна, и для тебя долго не останется секретом, кто отец будущего ребенка». Глаза приятеля широко раскрылись, а изо рта уже готовы были вырваться поощрительные восклицания. Поэтому пришлось его приструнить шипением и глазами скосить многозначительно в сторону женщин. «Это большая тайна, и никто пока, кроме тебя, об этом не знает». «Ага, понял. И не сомневайся, мне тайны по должности положено хранить. Но что будет с этой тайной потом? Потом, когда станет заметно по фигуре узницы, можно будет говорить что угодно, но в общем количестве слухов и сплетен правда затеряется наглухо». «Логично, ну да кто бы сомневался, вот и договорились. Ну, а сейчас устраивай узницу как положено, а я к императору. Дел не в проворот, ничего не успеваю». Но начальник тюрьмы удержал гостя. «Постой, а когда же мы усядемся в дружеской обстановке да прокинем по стаканчику?» И сам покосился на женщин. «Или тебе уже все пути перекрыли?» «Тот путь, да, перекрыли. А по поводу стаканчика, будет отличный случай. Мы с женой еще и по местным правилам устроим церемонию бракосочетания. Так что, скорее всего, в ближайшие воскресенье состоится свадьба. И так получается, что тебя я самого первого на нее приглашаю». «Тронут. Спасибо. Буду всенепременно». На том и распрощались. Когда угрюмое тюремное помещение сменилось расписным залом императорского дворца, и Дмитрий сказал примчавшемуся чиновнику, что хочет поговорить с императором, Александра обеспокоенно спросила: «Слушай, а эта виконтесса не воспользуется своими любовными чарами?» «В каком смысле?» «Да в прямом. Запудрит мозги этому графу, да избежит. Все-таки начальник тюрьмы мне показался каким-то легкомысленным, что ли». «Не переживай, ему просто по должности положено носить на себе всякие амулеты защиты против любовных чар, да и сам он с немалыми экстрасенсорными способностями, никакому гипнозу не поддастся». «Ага, такое о себе все мужчины заявляют», — фыркнула супруга. «А что в результате?» Светозаров рассмеялся. «Ну да, я вон тоже попался на твои хитрости и уловки, но только счастлив и безмерно рад, что тебе они удались. Попробовал бы только не радоваться. Ну и по поводу побега узницы. Сама посуди, разве можно от меня сбежать?» Александра припомнила, где они только что отыскали Тани Хилке, и кивнула. «Неясно, как с остальными торговцами, но от ее любимого мужа никто не сбежит. На краю вселенной отыщет». Глава 14. До свадьбы осталось. Чиновник вернулся и доложил: «Ваше сиятельство, его императорское величество сейчас находится на заседании малой палаты. Оно продлится еще часа два». «Ао, столько времени ждать у нас возможности нет», — сказал Дмитрий. «Тогда мы часа через три подскочим. Если хотите, можете пройти в зал заседания и пошептаться с его императорским величеством. Это не запрещено, да он почти и не слушает рутинный доклад. Ну, если такое возможно. Его императорское величество приказал мне настаивать на таком варианте. И добавил, что сам желает вас видеть в связи с некоторыми неотложными делами и для обсуждения важных вопросов. Подобного следовало ожидать. Империя огромна, дел масса, а свое обещание наведываться почаще торговец не выполняет. Вот Тилиан Пятый и опасается отпустить нужного ему человека. Сейчас отпустишь, а он заявится не через два часа, а через два дня, а то и через две недели. Страшно такое представить». Торговец вместе с супругой вошел в зал. Они сели на стулья возле трона императора и чуть сзади от него и обменялись приветствиями. «Ваше долгое отсутствие, граф, выходит за все рамки приличий», — начал Тилиан Пятый с резких упреков. «А посему я изволю гневаться и собираюсь лишить вас своих милостей». Хотя тут же перевел взор на Александру и улыбнулся. «Дорогая графиня, это никоим образом не коснется вашей милейшей персоны». «Спасибо», — успокоенно выдохнула Шура. «А то я уже насмотрелась на здешнюю тюрьму». Тилиан удивленно вскинул брови, а Дмитрий сказал: По поводу торговых операций я постараюсь наведываться в империю как можно чаще. А на это воскресенье мы назначили нашу свадьбу. Как же так? Для подготовки как минимум 2 недели надо. Осмелюсь напомнить обещание вашего величества. В любое время, хоть завтра, не волнуйтесь. У нас масса времени для подготовки, да и не желаем слишком уж хлопотной и многолюдной церемонии. Как можно скромнее хотелось бы, так сказать, в семейном кругу. Тилиан продолжал хмуриться. А это уже мое право решать, как и для какого количества гостей устроить церемонию. Тем более, что я обещал все эти организационные мероприятия взвалить на столичные службы и дворцовых распорядителей. Нам только осталось согласовать время начала церемонии. Думаю, что в 12 часов будет удобно всем и никак не выйдет за рамки традиций любого мира. Дмитрий и Александра кивнули. «Я думаю, что вы, граф, заслужили подобающие церемонии», — продолжал император. «Только одно ваше вмешательство в дело устранения из нашего мира черного монолита и возвращения жителей Успенской империи к нормальному существованию позволяет вам жить у нас с любой по многочисленности семьей на полном государственном обеспечении, со всеми вытекающими отсюда льготами, пенсией и прочими честно заслуженными привилегиями». «О, как здорово!» – восхитился Святозаров. «Уже могу расслабиться и ничего не делать, а после моей кончины графиня Александра продолжит получать мою пенсию». Несомненно, империя Рилли всегда высоко оценивает заслуги своих героев, ученых, целителей и прочих благодетелей. Они никогда и ни в чем не будут иметь от нас отказа. Дмитрий решил воспользоваться удобным случаем и попросить о милости к матери своей будущей дочери. «Ваше императорское величество, раз вы так утверждаете, то осмелюсь попросить частичного прощения для одного целителя в ранге Маурии». «Да нет проблем, тем более для Маурии», — сходу согласился Тилиан. «И тем более, если не требуется помилование. О ком речь, в какой тюрьме и что за преступление? И, тем более, что речь идет о женщине», — добавил Дмитрий. «О той самой, которая, скорее, из любопытства попыталась выкрасть из вашей сокровищницы некоторые драгоценности». «Да чтоб ее!» — не сдержался от выкрика император, чем прервал монотонный доклад лорда. Кивнул, мол, слушаю, и взмахом руки повелел: «Продолжайте в том же духе». А потом рассерженный венценосец зашипел на торговца, переходя на «ты» и отбрасывая вежливый тон: «Нашел за кого просить, да эту Хилке растерзать мало, или совсем с ума сошел. Она не только меня чуть в могилу не загнала, но и тебя чуть не угробила. Что за странные у тебя просьбы? Ну и зачем так ругаться?» — прошептал в ответ Святозаров. «Чуть не считается, тем более, что все сокровища были возвращены до последнего колечка, а виконтесса и так жизнью и обстоятельствами уже наказана преизрядно. И, кажется, осознала все свои прегрешения, обещала исправиться. И где эта ведьма? Ваше императорское величество, ну нельзя же так, надо быть хоть немного милосердным. Мне уже страшно за виконтессу, и вы же обещали». Тилиан скривился, как от лимона, цокнул с досадой языком. «Знал бы заранее, о ком речь, утроил бы свою жестокость по отношению к преступникам. А так слишком расслабился и забыл о присущей тебе хитрости». «Какая тут хитрость? Ладно, ладно, я тебе еще эту Хилке припомню. Но пока считай, что частичное помилование она уже от меня получила. И некоторые льготы во время тюремного содержания. Мм, однако, странные у тебя просьбы. Ну, ладно, пусть будет так. Когда ты мне ее доставишь? Да она уже в столичной тюрьме, помещена в башню для проштрафившихся целителей. Начальник тюрьмы только и ждет вашего официального подтверждения статуса новой узницы». После такого известия Тилиан V только головой помотал, а его взгляд так и говорил: «И тут меня провел». Но, по большому счету, его злость на Тани Хилке уже прошла, сокровища, изъятые Прусветом из толщи скалы, были на месте, да и само наказание, пусть и смягченное, преступница заслуженно получит. Так что лучше уже себя выставить милосердным, как и подобает императору. И он, решительным жестом показав, что вопрос с титулованной узницей исчерпан, перешел к обсуждению проблем, которые для империи мог разрешить только господин торговец. Глава 15. Историческая бомба. Когда они вернулись в собственный дворец, Александра заявила: «Дорогой, я тебя пока не смогу сопровождать. До самой нашей свадьбы в Рилли. Прошу на меня не обижаться, но мне придется все свободное время отдать подготовке к церемонии и пошиву белого платья». Запоздалое сожаление послышалось во вздохе Святозарова, хотя он тут же попытался переиграть недавно принятое решение. «Слушай, Может, мы вернемся и перенесем свадьбу на пару недель, император только обрадуется. Нетушки, вскричала супруга, уперев кулачки в бедра, у тебя на лбу написано, что ты думаешь, лишние две недели я буду шляться где угодно без всякого контроля, не получится, мне вполне хватит и 3,5 дней для подготовки, но ты уж распорядись, чтобы Бригитта и все швеи под руководством Тельмы не отвлекались на другие дела, прямо-таки все, да с твоим платьем Тельма и сама справится, остальные швеи должны учащихся обшивать, вон как на них одежда рвется, ничего с ними не случится. При всей моей любви к детям пару дней могут и оборванные походить, а нет, пусть введут уроки труда, где каждый малыш сможет научиться владеть иголкой, и все, не вздумай со мной спорить. Графиня демонстративно посмотрела на потолок. Эрли, милая, ты меня слышишь? Да, послышался голосок скромной стеснительной девушки, и уже прекрасно осознала, чем нам всем грозит предстоящая церемония. Могло показаться, что магическая сущность почему-то обижена на графиню или пытается показать свое растущее чувство юмора. Но Саша нашла самые действенные слова. «Тебе хорошо, у тебя вон сколько папы, мамы и сестричка теперь есть, а у меня...» Она поникла и окуталась аурой грусти. «Никого, я ведь полная сирота». И уже в следующий момент была подхвачена на руки супругом и оглушена его полными оптимизма и экспрессии восклицаниями. «Ну как тебе не стыдно? Как это никого? А я, а все наши друзья, а твоя дочь и подруга Эрли, и о Леночке не забывай, и о матери моей, они любят тебя как родную сестру и как дочь». Нечто подобное, только на ментальном уровне транслировала в сознание графини и магическая сущность. Так что Саша запричитала: «Все, все, беру свои слова обратно, уже и поплакаться нельзя, отныне всегда буду утверждать, что у меня самая огромная и любящая семья. Любимый, отпускай меня, мне надо готовиться к нашей свадьбе. Кстати, а ты в каком костюме собираешься отправиться на бракосочетание? В любом, который тебе понравится и будет подходить к твоему платью. Ох, это теперь и с тобой возиться придется». Саша спрыгнула с рук мужа, чмокнула его в губы и поспешила к выходу, приговаривая на ходу: «Следует определиться с фасоном. Эрли, ты уже сообщила швеям?» Святозаров потирал руки. «Хоть 3 суток, но я теперь смогу действовать самой со спокойной совестью. Конечно, приятно, когда любимая рядом, и гораздо представительнее появляться в свете или в иных мирах с такой красавицей, но мне же спокойнее будет, если она станет как можно большее время находиться в замке, а то с ее характером постоянно отыскивает на свою попу какое-нибудь приключение, то ее похищают, то сама в пасть медведя торопится или дракона. О, про старого дракона я и забыл, надо будет глянуть, что там в мире богомолов творится. Думаю, Крафа не обидится за мои самовольные контакты со стариком рептилией, или все-таки вначале подскочить на землю и глянуть, как там идут исследования у Прусвета. 3 часа уже прошло, а то и больше, а дальше сразу оба потока сознания стали группировать все отложенные или зависшие дела, проблемы и загадки, которые следовало разгадать в первую очередь. Как ни странно, на первое место вдруг вышло тщательное исследование опорной станции. А чего тут странного? Там и в самом деле средоточие всего самого важного и срочного. Скорее всего, там и кроются ответы на многие актуальные вопросы. Но, с другой стороны, не знал я об этой станции всю свою жизнь, значит, и теперь она вполне может подождать. А вот после свадьбы я туда с большой командой и нагряну. Будет нам с Шурой вместо медового месяца. Или, по крайней мере, медовой недели. За меньшее время мы вряд ли там управимся. Дальше по важности шел замок Свинк реальностей. Если бы удалось туда прорваться с помощью готового к подвигу юного Хатриса, то это тоже стало бы поворотным моментом в ходе всей новой истории. А для прорыва туда нужна подготовка. И без помощи и участия в ней разумного кальмара ничего не получится. Значит, что? Да все просто. Следует его попросить вплотную заняться его самым злостным врагом, Купидоном Азаровым. Хватит колдуну уже мучиться в каменной толще, наверняка он готов к сотрудничеству после такой жестокой пытки. Вот и пусть делится сведениями. Разобравшись с приоритетами, торговец все-таки поспешил на землю. В Дании уже вечерело, шторм на Балтике разыгрался еще больше, но зависшего в центре долины разумного кальмара Дмитрий увидел сразу. При ближайшем рассмотрении это оказалось пронзающее. Она и доложила графу, что все уже осмотрено и план составлен, а ее коллеги где-то рядышком и время от времени выскакивают на поверхность. «Ага, то есть уже есть подробная схема в твоем сознании», — уточнил Дмитрий. поделишься ты или подождем просвета. По ауре было видно, что подобной передачи разума кальмара не то побаивается, не то стесняется, потому и ответила. У него наверняка лучше получится. Неужели не доверяет? Подумал граф, кивая. А почему, когда из земли вынырнул просвет, Дмитрий успел рассмотреть яркую вспышку радости в ауре пронзающей. Радость тут же оказалась прикрыта щитом, но этого хватило для понимания. Вон оно что. Кажется, над другом нависла опасность лишения первого щупальца. Да и недаром он именно эту особь взял с собой на первое совместное задание, запала она ему в душу. И это взаимно. Хм, а ведь тоже проблема. И надо срочно решать вопрос с отращиванием новых конечностей у пострадавших отцов кальмарского роду племени. Но это уже после опорной станции и прорыва в замок свинг реальностей. Раньше, никак. Разве что соратники Титилабрайса самостоятельно отыщут верное решение. Живой ужас чуть ли не сходу прилип своим лбом ко лбу человека, одновременно и передавая ментально полную схему храмового комплекса, и скороговоркой поясняя некоторые детали. До чего массивное строение, точнее, целый комплекс. И что удивительно, фундамент связан прутьями из смеси металлов и карбоциклических углеводородов, прочнее железобетона, и без доступа воздуха эти прутья не разлагаются. Стоял бы храм на поверхности, уже давно бы от него камня на камне не осталось, а в окаменевшем песке все сохранилось в первозданном виде. Почти, только и просматривается, что пара десятков незначительных трещин. То есть, если подкопать да аккуратно выровнять комплекс по уровню, то он не развалится, а простоит еще десяток веков в целости и сохранности. Шедевр. Ну а куда делась зыбучесть почвы? Произошло поднятие обломка материковой плиты после землетрясения. Долина вначале погрузилась чуток, а потом, через пару лет, резко приподнялась над уровнем моря. А эти валуны на поверхности, следы оледенения, которое сюда пришло лет через 100 после второго землетрясения. К финалу объяснений схема всего комплекса Ариар прорисовалась в сознании торговца. Да уж, преогромная постройка, и выглядит, как крепость. Похоже, раньше стояла значительно выше окружающих скал, и никто не заметил, как грунт внизу постепенно стал зыбучим. Но чтобы мне такого интересного уволочь в Москву на исследование, тебе нужен именно пласт с предметами, желательно и с предметами, и с окаменевшими мумиями. Ну, тогда прихвати вот это отдельно стоящее здание, предложил просвет. Не знаю, что это было, казарма, склад, столовая или библиотека, но мумий там и вещей, как и надписей, предостаточно. Или не потянешь? Да вроде вписываюсь в пределы своих умений, ответил Дмитрий, прикидывая массу подсвеченного на виртуальной схеме здания. Только вот сомневаюсь, если я его прямо в оболочке из песка выдерну, то дыру завалит, нисколечко, там все окаменело, останется подземная полость, а наверху никаких следов пока не появится. Оба прекрасно понимали, что собираются совершить кражу. Это территория нежилая, но все-таки преступление международного масштаба, по земным понятиям. А вот по условиям торговли между мирами, о которых пространно поведал союзник Укрофа, никакого нарушения не было, ведь взятый в одном месте предмет или участок грунта всего лишь будет перенесен в иное место того же самого мира, и при этом он не является чьей-то личной собственностью, не подпадает под закон о защите памятников культуры, истории и уникальных природных образований и не считается объектом существующего культа. То есть со временем никто претензий ни славянам, ни торговцу не предъявит, но, в любом случае, лучше раньше времени не привлекать к этой долине постороннего внимания. Меньше датчане знают, крепче спят. По итогам этих размышлений граф Динны принял решение. Буду переносить отдельное здание. Только вначале мотнусь в Москву, гляну, все ли готовы к приему в спортивном комплексе. Подождите десяток минут. И шагнул в межмирское пространство. В Москве все было готово. Поле главной арены пустовало, а с трибуна возникшего в сонме молнии мужчину пялились человек 20. Вероятно, это были те ученые, кого успели собрать помощники президента. Торговец прокричал: «Никто не должен подходить к полю. Минут через 10 сюда будет доставлен кусок окаменевшего песка размером 90 метров на 60 и в высоту почти 22 метра, то есть почти тютелька в тютельку по высоте. Внутри находится здание с предметами, мебелью и окаменевшими останками людей. Его примерный возраст – 4000 лет. Само здание занимает площадь 86 на 57 метров. В высоту, вместе с фундаментом и двумя подвальными этажами – 21 метр. Приготовьтесь к работе, дамы и господа. Уже исчезая, он увидел, что все присутствующие так и остались на местах с отвисшими челюстями. Может, и дышать забыли. Ну да, ведь одно дело слышать сказку о являющемся из ниоткуда и многообещающем человеке, и другое, самому увидеть этакое чудо и выслушать очередные, совсем уж невероятные обещания. Ничего, если это люди с воистину научным складом ума, то после доставки этого кусочка они долго находиться в прострации не будут, и погонять их никому не придется. Но окажутся ли они морально готовы к такому открытию, вряд ли там собрались только ярые славянофилы. Придется прочесть им короткую вступительную лекцию. Оказавшись на датском берегу, он еще на полметра уменьшил объем кусочка, делая тоньше слой песка вокруг здания, и предупредил разумных кальмаров: закрепитесь во внутренних помещениях и начинайте выходить, только когда прекратится качка. Это чтобы я вас не потерял. Надорваться он не боялся. Масса объекта вряд ли более чем в два раза превышала массу комплекса собранных ядерных устройств, который был использован для уничтожения основной цивилизации кентавров. Дмитрий был уверен, что мог бы перенести вдвое большую массу без каких-либо для себя негативных последствий. Вот только энергия вдруг вытекла из кристалла с невероятной скоростью. Он был наполнен на 80%, а осталась только десятая часть запаса. «Ао, этак я кристаллов с энергией не напасусь», – запаниковал граф, присматриваясь вновь к людям на трибунах Олимпийского. «Легче у Дании половину территории выкупить, чем песок у них лямзить такими объемами. Или стоило подумать и более взвешенно подойти к решению этого вопроса, а вдруг бы и Ситиньялла согласился помочь? Но что сделано, то сделано». На этот раз людей было значительно больше, и на третьем ряду трибун стояло редкое, но оцепление в виде мускулистых парней с автоматами. Этих воинов следовало предупредить о появлении пронзающих камней. «Обращаюсь к охране с оружием. Будьте осторожны и ничего не пугайтесь. Сейчас из объекта появится 4 моих помощника, разумных кальмара. Это совершенно иной вид разумной жизни, представители которого оказывают мне неоценимые услуги. Не вздумайте в них стрелять. Да и вообще можете пока покинуть помещение. Прошу не мешать ученым». Как ни странно, ребята не просто потянулись к выходу из комплекса, а сделали это легкой трусцой, после чего уже можно было обращаться к собравшимся.